Как-то раз король Артур спросил Тома, кто его родители. Том сказал, что они крестьяне. Услышав это, король провел Тома в комнату, где хранилась его казна, и сказал, чтобы он отнес отцу и матери столько денег, сколько сможет поднять. Маленький человечек запрыгал от радости, достал кошелек, сделанный из водяного пузырька, но смог поднять только монетку в 3 пенни. Ему было очень трудно нести ее. Наконец он пришел в дом своих родителей. Мать обрадовалась не монете, а сыну. Однако Том недолго гостил у отца и матери и вскоре вернулся во дворец. Платье Тома пострадало от теста и от пребывания мальчика в желудке рыбы, поэтому король приказал сделать ему все новое и позволил ездить верхом на мышке. Тому шили рубашечку из крыльев бабочки и сапожки из кожи цыпленка. Теперь на его поясе вместо меча висела игла. И когда он садился на свою мышку, то горделиво горцевал на ней. Король был очарован его ловкостью и заказал для него маленький стул, чтобы во время обеда Том мог сидеть на столе. По приказанию короля для мальчика также выстроили золотой дворец с дверью шириной в дюйм. Там Том и поселился. Иногда он выезжал кататься в маленьком экипаже, запряженном 6 хорошенькими ручными мышками. Королева стала завидовать Тому. Ей было неприятно, что король осыпал его такими милостями, и она решила погубить крошечного придворного. Она пришла к королю и объявила, что Том надерзил ей. Король тотчас же послал за Томом, но мальчик с пальчик понял, что в эту минуту ему не следует попадаться на глаза королю. Он забился в раковину улитки и пролежал в ней так долго, что чуть не умер от голода. Наконец он выглянул и увидел большую бабочку, которая сидела на земле возле раковины, подкрался к ней и быстро вскочил ей на спину. Бабочка взвелась в воздух и подняла с собой Тома. Она перепархивала с дерева на дерево, перелетала с поля на поле, а потом вернулась во дворец. Тут и король, и его приближенные стали ее ловить, но безуспешно. Наконец бедный Том как-то неловко повернулся, свалился с ее спинки и попал в лейку с водой, в которой чуть не утонул. Завидя его, королева сказала, что ему нужно отрубить голову. Бедного Тома посадили в мышеловку. Печально ждал он казни. В это время к мышеловке подошла кошка. Заметила за решеткой что-то живое, бросилась на клеточку и стала так бить ее лапками, так валять по полу, что одна из проволок лопнула, и маленький Том выскочил на волю. Увидев, что Том освободился и что он не побоялся такого страшного для него зверя, как кошка, король опять милостиво вернул его ко двору. Королева к тому времени тоже одумалась. Она поняла, что с ее стороны было глупо завидовать такому безобидному существу, как Том. После этого маленький человечек еще долго и счастливо жил при дворе короля Артура, время от времени навещая своих.